Глава 11. Правда и кривда. Летта оставил Петербург и снова поселился в Гатчине. Делать ему в Петербурге было больше нечего. Вокруг него образовалась теперь такая паутина, по-видимому, ее плели со всех сторон так хитро и ловко, что сразу одним ударом разорвать эту паутину, на что только и был способен Летта, казалось немыслимым. Нужно было терпеливо и усердно по ниточке начинать расплетать ее, хитрить, пожалуй, уклоняться и высматривать. Летта почувствовал, что не в состоянии сделать это. Стараться нанести вред тем людям, которые искали случая погубить его, то есть противопоставить зло злу, он тоже не мог. И вот он, долго обдумывая, что делать, и не находя выхода, наконец нашел то, что именно теперь требовалось от него. Это было просто и ясно. Ничего не делать. С такими мыслями и чувствами уехал Летта в тихую Гатчину и поселился там на все лето в маленьком отведенном ему доме. Мучительнее всего для него было полное незнание того, что сталось с графиней Скавронской. Он ни с кем почти не видался, а в редких разговорах с приближенными Павла Петровича боялся слишком ясно справляться о ней. Дело Летты, между тем, тянулось в судебных инстанциях. С него взыскивали полностью по распискам, о результатах обыска не было никаких сведений, хотя Летта еще в Петербурге написал подробную записку с объяснением, что не знает, какие письма были найдены у него, потому что они были подброшены в ночь перед обыском его камердинером.